Глава 17. «Директором?» Иронизирую, но улыбаюсь. «Вот так сразу?» «Почему нет?» «Ох и хитрый лис!» Улыбку с ямочками на щеках пустил в ход. «Ты хоть знаешь, сколько раз уводила у нас инвесторов прямо из-под носа?» Злится, пальцы в кулаки сжимает. Но глаза все еще остаются добрыми, понимающими, жаждущими. «Не знаю, но это же бизнес!» Равнодушно веду плечами, не догадываясь, что открываю ящик Пандоры. «Бизнес, да», — выплевывает с яростью и нокаутирует одним точным ударом. «Только в вашем случае деньги распихиваются по карманам, а до клиник доходит лишь малая часть. В моем же случае остается в подвешенном состоянии проект, который...» Не дослушиваю, перебиваю с гневным упреком. «А ты что, свечку держал над распределением наших инвестиций? Откуда такая осведомленность?» Все еще бросаюсь грудью, защищая нашу сеть, как собственного ребенка. Лишь минутой позже доходит, что бизнес вовсе не мой, и как им на самом деле руководил Сашка – загадка. Я же не финансист, тоже нос не совала никогда в бухгалтерию. Но неужели и правда большая часть денег уходила налево? Сразу перед глазами пляшут цифры, загруженность, цены на услуги. Они завышены, но этому есть объяснение. Спецы, обслуживание, лаборатории – все на высшем уровне. Вот только и правда в последнее время посещаемость упала, а процент возвращения людей ничтожно мал. А если еще вспомнить, как Сашка упрямо настаивал подправить цифры перед переговорами с немцами, то и вовсе вопросы сразу отпадают. Я... Откашлившись, Глеб со вздохом допил остаток в бокале и просто улыбнулся. В общем, мое предложение довольно прозрачное. Зарплатой не обижу. Кстати, учитывая, что идти тебе прямо сейчас некуда, то бонусом могу предложить хороший вариант. Свой дом? Колкость настолько острая, что колю ею в грудь Арсеньева. Свой дом я, конечно же, предлагать не собираюсь. Возвращает мне шпильку, но договаривает предложение. Могу лишь предложить ключи от корпоративной квартиры. Она в двух шагах от холдинга... Так что помимо аренды квартиры, еще и на бензине сэкономишь. Умно, хитро, расчетливо. Да у меня язык не поворачивается отказать. Слишком заманчивое предложение. Но все же тяну с ответом. Морально сложно свыкнуться с гнетущими реалиями. Опять вливаться в новый коллектив, разбираться с другим направлением, изучать технический материал. Но самое паршивое то, что вот теперь я точно буду работать просто за зарплату, развивая чужой бизнес. Это меня и гнетет больше остального. Хотя, раньше ведь я тоже развивала бизнес свекрови, блин. Но адвокат мне честно сказала, если по документам свекровь реально владелец, то там точно ничего не светит. А вот нажитым имуществом Сашке придется поделиться. «Я могу подумать?» — кивает. Не вижу ни упрека в глазах, ни возмущений. Складывается впечатление, что Арсеньев согласен с любым моим решением, даже если оно не в пользу его холдинга. Ужин доедаем в молчании. Глеб убирает тарелки, сразу закидывает в посудомойку. Спешу убраться и я. Я позвоню тебе, как что-то решу. Сползаю со стула и медленно тянусь в коридор. Подожди минутку. Велит мне, пока обуваюсь, а сам спешно уходит. И возвращается довольно быстро, уже что-то клацая на телефоне. Украдкой слежу за пристальной мимикой лица Глеба. Сосредоточенный, задумчивый и такой привлекательный. От него нереально отвести глаз. Его манящая аура ярко светится вокруг тела, что хочется протянуть руку и дотронуться до мужчины. Я вызвал тебе такси и уже ввел адрес. Резко трясу головой, прогоняя наваждение и моргаю. Когда он успел оказаться рядом со мной? Как я это прощелкала, блин? Глеб слишком близко. Настолько, что его горячее дыхание щекочет кожу на щеке. Танцует там и бессовестно топчется, будто клеймо ставит. Не могу трезво думать. Меня окутал дурманящий аромат табака с ванилью. Охмелил похлеще, чем крепкий напиток. Вот ключи. Я не двигаюсь, будто парализована. Глеб сам берет мою ладонь и кладет на нее холодную связку ключей. Сжимаю ее до боли, постепенно отрезвляясь, и туманная дымка немного спадает. «Что? Ключи? Какие ключи? Ах, точно! Но я ведь еще не дала ответ!» Тяну ему обратно сжатый кулак, но Глеб пальцами уверенно прижимает ладонь к моей груди. Намекает, что это даже не обсуждается, но все же выпаливает с хитринкой. «В моем доме ты ведь не останешься?» «Нет», — срывается поспешно с губ, и мужчина кивает, будто заранее знал ответ. «Ну вот, а мне совесть не позволит выставить тебя вот так на улицу. Без разницы, согласишься ты на должность или нет. Квартира в любом случае свободна, переночуешь, а завтра с утра, без спешки, решишь свои проблемы. Ключи вернешь мне вечером». «Ладно». Пораженно моргаю, а он добавляет с ухмылкой. «Но это в том случае, если ты не захочешь со мной работать. А я не вижу ни одной причины для отказа». Подмигивает, как змей-искуситель. Я же закашливаюсь на вопиющую наглость. Я снова как под гипнозом, но на этот раз ситуацию спасает шум подъехавшей машины. Убираюсь из дома, пока последние мозги там не оставила. Кричу Арсеньеву «пока», но просто это все, на что я сейчас способна. Пока едем, телефон вдруг вибрирует. Достаю его, уже зная, кто мог мне написать на новый номер. Второй подъезд, квартира 73. В ответ пишу «ок», но внутри остается чувство, что явно еще что-то забыла. Но что? Свою адекватность, вот что. В подъезд попадаю без проблем. А вот с замками пришлось повозиться. Но все же через минуту переступаю порог квартиры. Разуваюсь и неспешно обхожу довольно большую квартиру-студию. Вероятно, двухкомнатная, но переделанная полностью. Просторная кухня. Разделена на две зоны. Обеденная и спальная. Широченный диван, одно кресло. Плазма на стене. Ванная и туалет раздельно. Прекрасный утепленный балкон с окнами в пол. Больше напоминающий кабинет. Около стены удобное плетеное кресло, невысокий столик и ноут на нем. Все такое непривычное, неуютное на первый взгляд. Но это лучше, чем ничего. В холодильнике, конечно же, пусто, но я наелась у Глеба, а в шкафчике нахожу растворимое кофе и сахар. Но уже не так плохо. Со стоном плюхаюсь на диван и пялюсь в потолок без мыслей. Вспоминаю вдруг, что родители еще не знают мой новый номер. Спешно набираю маме короткое сообщение, обещая, что заеду к ним на неделе и все объясню. Снова подвисаю на некоторое время. Не верю, что весь этот хаос происходит со мной. Характерный звонок для телеграм разрывает тишину квартиры, и я с горькой улыбкой принимаю видеовызов от Сони. «Привет!» — бодро машет мне, я же просто слабо улыбаюсь. «Наконец-то ты соизволила мне перезвонить!» — шуточно упрекаю ее, а сама радуюсь, что выговорюсь. Соня присматривается, хмурит лоб. «Где это ты? Не узнаю интерьер!» «Ой, Соня!» — тяну со вздохом и горько выпаливаю. «Я развожусь!» Следующие полчаса рыдаем обе под мой совершенно нерадостный рассказ, и под конец подруга первая берет себя в руки. «Ты все правильно сделала. Не слушай никого, поняла меня?» — тычет пальчиком в экран, я же киваю. «Даже если Сашка тебя условно голой оставит, ну ничего. Пошел он, сам знаешь куда. Я тебя точно не брошу. И вообще, приезжай ко мне. Тут знаешь, сколько работы? Некогда об изменщике будет думать». Посмеиваясь над ее предложением, но обдумываю. Кто бы мог подумать, что у Сони выйдет создать пусть и небольшое, но очень значимое дело. Явно не ее бывший муж, визжащий на разводе, как свинья перед забоем, что без него София ничего не добьется. А теперь у нее довольно логичный бизнес. Экоферма, свежие продукты, туристы, которые мечтают хоть на денек сбежать от пыльной столицы и почувствовать себя, как в деревне у бабушки. Только вместо бабкиной избушки довольно милый дом-отель с инстаграмным интерьером. Стильно и уютно. Я бы и правда могла ей помочь, если бы пришлось тут все бросить. Как минимум разработать план расширения, добавить зверей на малюсенькую ферму, запустить онлайн-продажи продуктов из собственного сада, организовать доставку наборов «Фермерский завтрак», договориться с ресторанами города о сотрудничестве, йога на свежем воздухе. Но я тут же останавливаю сама себя. Знаю, что подруге не прельстит расширение, чреватое набором персонала и постоянной головной болью. Соня и без того зашивается, а тут я с фонтаном идей. Да и к тому же есть у меня уже вариант. Мне уже предложили работу. Делюсь с ней первой, Соня сразу воодушевляется. «Ничего себе ты быстрая! Смеется так открыто, что заражает и меня весельем. «И куда? Хорошая хоть должность?» Об Арсеньеве трещим еще дольше, чем про Сашку. Пока рассказываю о нем, я вдохновлена и окрылена, хотя сама того не понимаю. Зато Соня с коварством подметила конфуз для меня. «Вай-вай! Ты только послушай себя со стороны!» — хихикает зараза, бровь иронично выгибает. «Глеб то, Глеб это! Ты там случайно не влюбилась?» Просто шуточный вопрос, но я стопорюсь с ответом. Нет, не влюбилась, конечно же, но отрицать тягу к нему все же не могу. «Есть в нем что-то такое», — отвечаю туманно. Соня кивает и, чтобы не смущать меня еще больше, переводит тему. «Не спеши отказываться от работы. Понимаю, что это уже не свое, но на первое время сойдет. Возьми хотя бы меня в пример. Сколько я работала на чужих людей, прежде чем мне одобрили кредит на экоферму? А что тебе мешает?» «Ничего, только страх того самого чистого листа». Но я реально вспоминаю нелегкий путь Сони, за секунду вдохновляюсь ее храбростью и силой воли. «Как же мне не хватало твоей поддержки, если бы ты знала!» Стану шмыгая носом. «Как и в принципе тебя рядом не хватает!» Но не смею ей говорить, чтобы перебиралась обратно в цивилизацию. Не захочет ведь и правильно сделает. «Приезжай ко мне!» — предлагает уже не в первый раз. «Тут такие виды, воздух, природа вокруг! Отдохнешь и душой, и телом!» «Не искушай!» — смеемся обе, как и понимаем, что мне сейчас точно не до отдыха. Да и крутить носом на предложение Глеба тоже дурная идея. Деньги у меня есть, но правда в том, что я не могу оттуда забрать много. Это резервы родителей. Я сама им дала пароль и возможность снимать столько, сколько им будет нужно. Пенсия у них небольшая, а ситуации разные могут произойти, не дай бог болезнь или операция. Так что, Мира, соскребай гордость с пола и соглашайся на должность Арсеньева. Я обязательно приеду. Обещаю ей тоже уже не первый раз, но теперь я решительно настроена. Дай только прийти в себя и хоть немного подзаработать. У меня же еще адвокат, а там такая сумма, что аж страшно. Если она не выиграет дело, мне в любом случае придется заплатить за услуги. На этом мы заканчиваем разговор. Отключаюсь, подмечая, что уже 10 вечера. Вот это мы потрещали, блин. Спешно, пока не передумала, пишу Глебу. «Я согласна на твою должность». Ответ прилетает быстро. «Рад, что ты согласилась». И я сразу засыпаю со спокойной душой.